Прямо над священной для русов горой находилась знаменитая звезда Ур, полярная звезда, центр мироздания. На вершине горы жрец Индра построил первый священный храм русов. Наша прародина была огромным равнинным континентом, омываемым со всех сторон мировым океаном, по разные стороны которого находилось четыре огромных острова материка, современные названия Америка, Гиперборея, Евразия и Берингея. Палеоботаники подтвердили, что на нашей прародине цвели магнолии, росли кипарисы и платаны, каштаны и тополя, плодоносили виноградные лозы. Изменение климата Арктиды началось около 10 миллионов лет назад из-за общепланетарного похолодания, связанного с началом оледенения Южного полюса. 4 миллиона лет назад, по мнению исследователей, из-за холмов Арктида покрылась льдами. Наступила эпоха великого оледенения Земли. Однако остров не сразу превратился в страну белого безмолвия. Периоды оледенения сменялись периодами потепления. Повсеместно активизировалась вулканическая деятельность, что привело со временем к опусканию огромных массивов материка и появлению лишь отдельных островов, многие из которых также постепенно исчезали в пучине Ледовитого океана. Изменение климата и оледенение заставили наших предков около 3 миллионов лет назад покинуть прародину Арктиду и под предводительством легендарного царя Има мигрировать в Сибирь. Русы осели в среднем течении полноводной реки, которую назвали Русь, ныне Лена. Эти места и стали нашей второй прародиной. Что касается Арктиды, то последние отдельные участки на ее горных хребтах, современные названия Ломоносова и Менделеева, погрузились в океан относительно недавно, около 10-15 тысяч лет назад. Отметим, что всю эту историю серьезные ученые не признают, справедливо замечая, никакие письменные свидетельства о столь далеких временах не сохранились. Самые ранние из них – древнегреческие летописи и свитки. Согласно их авторам, в Арктиде был благоприятный климат. Там из Центрального моря или озера вытекали и впадали в океан четыре реки, благодаря чему на карте Арктида выглядит как круглый щит с крестом. Гиперборейцы, жители идеальной по своему устройству страны, были особенно любимы богом Аполлоном. Даже смерть здесь наступала лишь от усталости и пресыщения жизнью. Мудрый народ владел огромным количеством знаний. Именно выходцы из этих мест обучили греков слагать поэмы и гимны, открыли им основные законы мироздания, научили музыке и философии. Под их руководством был построен знаменитый храм Дельфийского оракула. Об Арктиде сохранилась такая греческая легенда. Когда-то ее жители, собрав первый урожай, выращенный в здешних местах, решили пожертвовать его своему покровителю Аполлону и отправили самых красивых девушек с дарами на остров Делос, где обитал бог. Он и в это время был на совете бессмертных на Олимпе, и вот жители Делоса захватили красавиц, а некоторых даже изнасиловали. Столкнувшись с подобным варварством, культурные гиперборейцы перестали покидать границы своей родины, и все дары, а также товары для обмена, складывали на рубеже. Далее за их плату переправляли по назначению. Так миф свидетельствует о том, что народ Гипербореи находился в изоляции, но истинная причина, скорее всего, заключалась в другом. Жителям Арктиды приходилось защищать свою родину от жадных до богатств варварских племен. Аналогичную политику проводили все известные государства Древнего мира в период своего заката, когда им не хватало военной силы для усмирения соседей. Историк Древнего мира Плиний Старший относился к описанию неведомой страны весьма серьезно. По его записям почти однозначно прослеживается местонахождение Гипербореи. Добраться до Арктиды, согласно Плинию, было трудно для людей, но не для гиперборейцев, которые могли летать. Но, возможно, нужно было лишь перемахнуть через некие северные гиперборейские горы. Есть еще одно косвенное доказательство былого существования высокоразвитой полярной цивилизации. За 7 лет до кругосветного путешествия Магеллана турок Пири Рейс составил карту мира, на которой были обозначены не только Америка и Магелланов пролив, но и Антарктида. Русским мореплавателям предстояло открыть ее лишь 300 лет спустя. Береговая линия И некоторые подробности рельефа представлены на этой карте с такой точностью, какой можно достигнуть только при аэрофотосъемке, а то и съемке из космоса. Самый южный континент планеты на карте Перерейса лишен ледового покрова. Коротенькая запись в дневниках исследователей говорит о том, что он составил свою карту на основе материалов эпохи Александра Македонского. Откуда же знали об Антарктиде в IV веке до новой эры? Кстати, в 70-е годы советская антарктическая экспедиция установила, что покрывающему континент ледовому панцирю по крайней мере 20 тысяч лет. Получается, что возраст реального первоисточника информации не менее 200 веков. Возможно, именно гиперборейцы и были теми картографами, которые начертили этот уникальный рисунок нашего мира. Тем более, что их способность летать делала возможным сообщение между полюсами. Этим и объясняется загадка, почему оригинальная карта была составлена так, словно бы наблюдатель парил над землей. Что ж, поиски Гипербореи сродни поискам погибшей Атлантиды, с той только разницей, что от затонувшего материка все-таки осталась часть суши, север нынешней России. В 1922 году в районе Сидозера и Лавозера Мурманской области прошла экспедиция, которая занималась этнографическими, психофизическими и географическими исследованиями. Случайно поисковики, возглавляемые исследователем Барченко, наткнулись на странный лаз, уходящий под землю. Проникнуть внутрь ученым не удалось, мешал безотчетный страх, почти осязаемый ужас, рвущийся наружу из черного зева. Один из местных жителей рассказывал, что ощущение было таким, будто с тебя живьем сдирают кожу. Сохранилась коллективная фотография, на которой рядом с мистическим лазом сфотографировались 13 членов экспедиции. После возвращения в Москву собранные ими материалы были тщательно изучены, в том числе и на Лубянке. Оказывается, экспедиция Барченко еще на стадии подготовки была поддержана Дзержинским. И это в самые голодные для Советской России годы, сразу по окончании гражданской войны. Косвенно это свидетельствует о том, что не все цели экспедиции известны нам достоверно. Разобраться, зачем именно ездил на Зейд-озеро Барченко, сейчас сложно. Руководитель поисковиков был репрессирован и расстрелян. Добытые им материалы так никогда и не были опубликованы. И вот Вадиму Черноброву в составе четверых поисковиков из Москвы довелось побывать рядом с тем местом, где Барченко и его спутников обуял неведомый страх. Дело в том, что в 90-х годах философ Валерий Демин обратил внимание на дошедшие до нас весьма скудные воспоминания о находках Барченко. А когда подробнейшим образом изучил местные легенды и сравнил их с греческими, то пришел к выводу – искать надо именно в этих местах. Они и на самом деле удивительные. У местных жителей Сейд-озеро до сих пор вызывает благоговейный страх. Всего век-другой назад южный берег был местом погребения шаманов и старейшин саамского народа. Для них названия Сейд-озера и загробного рая являлись синонимами. Здесь даже ловить рыбу разрешалось только один день в году. В советские времена зона севернее озера считалась стратегической сырьевой базой. Здесь были обнаружены большие запасы редкоземельных металлов. Сейчас Сейд-озеро и Лов-озеро славятся частыми аномальными явлениями. Зарегистрировано немало случаев встречи местных жителей со снежным человеком. В 1997-98 годах именно в этих местах под руководством Демина были предприняты первые поиски остатков древней цивилизации Арктиды. А находки не заставили себя ждать. В ходе экспедиции Гиперборея-97 и Гиперборея-98 были найдены несколько разрушенных древних строений, некоторые искусственные древние изделия, наскальные изображения. Конечно, эти находки отнюдь не сенсационны, но искать, думается, надо и дальше, поскольку речь идет не просто о следах одного из древних народов, а о весьма высокоразвитой цивилизации. Возможно, как считает Демин, стоит говорить даже о местах, откуда пошли народы.